сольются никогда. Зимы долгие и лето, у них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти верней ответа. Куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменны на земле две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Все, что вокруг. А вот так мы и живем, говорит председатель обножкой, тяжело дыша. Садитесь. Ну, хоть сюда вот. Он усаживает меня на красный облупленный табурет. Сашки дома нет. Он говорит с трудом. В груди у него хрипит что-то. Поговорим. Ты ведь поговорить пришел? Поговорить. Ну и ладно, поговорим. Может, выпьешь? Ну, не надо. А у вас все заботы? Заботы, они всегда, хрипит он. Без заботы разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы. Вот только до сына рук не дотяну. Плох он, наверное. Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный. Ишь ты, строптив. Бывает, что и строптив. Разве это плохо? Ишь ты, посмеивается он. Разве хорошо? И помолчав. Попробовал ты крестьянской работы. Ну, как она? На его мясистом красном лице хитроватая улыбочка. Он думает, я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет говорить, что не посеешь, не пожнешь, что городу без деревни не прожить. Хлеб, скажет он многозначительно. Скучишь?